Глава 29. Утром майор Мешков приехал на службу, припарковал патриот. Из беседки для курения ему наперерез ринулся капитан Петрук. Когда-то Николай Петрук стал первым наставником начинающего опера Олега Мешкова. За годы службы их роли поменялись. Деятельный Мешков продвинулся в майоры, а любитель перекуров Петрук застрял в звании капитана и перешел в подчинение более молодого коллеги. Петрук нагнал Мешкова на пороге здания, перегородил путь и выплеснул наболевшие. — Уж кто-кто, а ты, Олег, меня знаешь, а сдал как предателя. Шо у тебя в голове происходит? Как ты мог только подумать, чтоб я, да супротив нас? Да мы же друг за дружку еще когда, а за раз ты такое! Мешков принюхался. Опять бухнул. «Ни грамма!» — отшатнулся Петрук и пояснил. «Сегодня. А вчера? Уж ты извини! Я в камере сидел. Меня пытали на полиграфе. Погаными вопросами душили, как шпиона!» «Угомонись, Микола. Время такое. Вертайся на службу, только бутылку мне сдай». «Яку бутылку?» «Шо у тебя в нижнем ящике стола катается?» «Скажешь тоже, будь то я!» «Потому и говорю, что тебя знаю!» — рубанул Мешков. Спорящие офицеры расступились и пропустили инспектора по делам несовершеннолетних. Наталья Кошелева коротко поздоровалась с коллегами и прошла в здание. Мужчины забыли о споре и проводили женскую фигуру оценивающим взглядом. Петрук подружески толкнул Олега в бок. «Бывших на свадьбу не приглашают?» «Я не бывший». «А говорят, Кошелева за раз живет у твоей бывшей тещи?» «Говорят, в Москве кур доят, а к нам привезут, они только яйца несут». Пресек разговор Мешков и запихнул капитана в здание. Сам зайти не успел. Увидел, как подъехал армейский УАЗ, из которого вышел полковник Артемов. Неожиданный визит и озабоченное лицо командира воинской части не предвещали хороших новостей. Тем не менее, Мешков встретил Артемова дружеской улыбкой. — К нам за помощью, Евгений Петрович! — Ваша помощь, Мешков, не помешает, — мрачно ответил полковник. — Шо случилось? Старший лейтенант Петр Логинов погиб смертью храбрых. Олег не сразу сообразил, что речь идет о женихе Натальи Кошелевой. Она ждет его со дня на день. — Так свадьба в субботу, — ахнул он. — Надо Кошелевой как-то сообщить. — Вы сможете? Мешков замотал головой. — Лучше вы. Вам как-то... «Привычнее?» И без того хмурый полковник поиграл желваками. «Кошелева на месте?» «Я провожу». Мешков пропустил военного в кабинет инспектора ПДН, сам прикрыл дверь и остался в коридоре. Прислушался. После сухих официальных слов полковника за дверью повисла мертвая тишина. Пауза затянулась. Артемов стал повторять трагическое известие своими словами. На этот раз он не успел закончить. Женский крик, полный отчаяния, ударился в дверь, пронзил стены и прокатился по зданию. На самой высокой ноте вопль оборвался, упал в душераздирающее рыдание и захлебнулся во всхлипываниях. В коридор выбежали сотрудники. Спустя минуту о горе Кошелевой узнали все в городской полиции. Совместными усилиями Наталью удалось успокоить. Она перестала плакать и замкнулась в себе. Рядом с ней говорили шепотом, как при спящей. Черкасов попросил Мешкова отвезти ее домой и сам довел Наталью к патриоту, заверяя, что завтра ей не надо выходить на службу. Кошелева никак не реагировала. К дому бывшей тещи Олег и Наталья доехали молча. Дворовые собаки обрадовались Наталье и завертелись вокруг Олега, ожидая заветного пакета с кормом. Но увидели лица и разом стихли, словно почувствовали беду. Олег завел Наталью в дом, следя, чтобы она не споткнулась. Там в пересохшие женские глаза ударило яркое белое. Наталья заслонилась ладонью. В центре комнаты, на люстре, висело свадебное платье. Галина Матвеевна Луценко выпорхнула из кухни, вытерла руки о полотенце и деловито распорядилась. — Наташа, ты в самый раз. Я только погладила. Гляди. Стало короче, по-современному. Шо приуныло? Мерей! Олег потянулся к платью, чтобы убрать его с видного места. — Куда грязными лапами? — остановила его Галина Матвеевна. — Выйди! Наташа мерить будет! Наталья прикрыла лицо руками, ее плечи затряслись. Еле переступая, она прошла в свою комнату и в слезах упала на кровать. Пес Тарзан проскользнул к ней и положил рядом грустную морду. Луценко недоумевающе посмотрела на Мешкова. Он объяснил. Галина Матвеевна охнула и осела на диван. Тарзан навострил уши, похлопал глазами, вернулся к хозяйке и свернулся у ее ног. Мешков убрал свадебное платье в шкаф и уехал. Вечером ему позвонила бывшая теща. Ее обычно требовательный голос пронизывала тревога. — Олег, приезжай к нам. — Что такое? — За Наташу боюсь. — Ой, боюсь. — Что с ней? — Лежит. Ни слова не молвит, а в глазах пустота. Как бы руки на себя не наложила. Мешков бросил все и примчался. Кошелева по-прежнему лежала в постели. Даже смотреть на нее было больно. Галина Матвеевна шепотом отчитывалась. Я ей воды, она за таблетки. Вырвала, попрятала, а на душе неспокойно. Думаю, ножи на ночь убрать. Олег думал недолго. Коньяк есть? Водка? Давайте. С бутылкой водки и стопкой Олег зашел в комнату Натальи. Дверь прикрыл, но не полностью. Он друг. Это путь отхода. Наталья лежала лицом к стене и дрожала, как при ознобе. Мешков скомандовал. — Сядь. Она замерла, словно пыталась понять значение слова. Он повторил. Она села, подбив подушку под спину и вытянув ноги на кровати. Олег протянул ей стопку. — Выпей. Наталья выпила, сморщилась и отдала ему стопку, жестом показывая, больше не надо. Он налил в ту же стопку себе и опрокинул залпом. Ничего не почувствовал и выпил еще. В груди потеплело. Он отставил бутылку и присел на кровать. Пока подбирал слова утешения, ее плечи вновь затряслись от беззвучного рыдания. Он сжал ее плечи обеими руками, дрожь не прекратилась. И тогда он поцеловал ее во влажную щеку и сразу отпрянул, ожидая реакции. Наталья повернула к нему удивленное лицо, их глаза встретились впервые за долгое время. Она не выдержала его взгляда и прикрыла веки. Он почувствовал, что ее плечи больше не дрожат. Подрагивали губы, обнажившие верхний ряд белых зубов. Открытые губы притягивали взор, и Олег не устоял. Поцеловал ее нежно, словно брал пробу дыхания. Она ответила сильнее, затем так сильно, что прокусила ему губу. Вкус крови напомнил о смерти, бесконечно далекой и чужой для него, и такой болезненной для нее. Оба осознали это и отпрянули, но поняли и другое. Смерть не убивает желание, скорее наоборот. Тело стремится доказать, что жизнь продолжается. горе и утешение дополняют друг друга, сливаются в единое целое. Жгучее желание иссушает слезы и зарубцовывает раны. Теперь она смотрела в его душу и не прикрывала свою. Он метнулся к двери, вытолкал любопытного Тарзана и отгородил их маленький мир от внешнего. Вернулся к кровати и отбросил разум. Что было и будет, неважно. Есть только здесь и сейчас. Прикосновения через ткань больше не удовлетворяли обоих. Руки срывали одежду, пальцы искали наготу, ногти впивались в кожу. Влага слез сменилась влагой соприкасающихся языков, а душевная боль — телесной. Он рычал, она стонала, он сжимал, она кусалась. И чем ближе к финалу, тем звуки становились громче, а боль сильнее. Потом она быстро заснула. Он зализывал раны на губах и слышал, как Галина Матвеевна вернулась с прогулки с Тарзаном. Бывшая теща знала, когда следует выгуливать собак. Утром, в момент пробуждения Натальи, Олег не удержался, провел рукой между ее бедер, стиснул пальцами ягодицы. Она отпихнула его и сжалась, закутавшись в одеяло, закрыла лицо и простонала. «Я последняя дрянь!» Он сказал то, что осознал этой ночью. «Мы не виноваты. Ни ты, ни я. Смерть и любовь приходят без приглашения». Она распахнула глаза, но не пустила его к себе в душу. Пока Наталья мылась в ванной, Олег ломал голову, как вести себя с Галиной Матвеевной. Вошел к ней, как провинившийся. Бывшая теща пригвоздила его требовательным взглядом и шепнула. — Мешков, ты мне внука должен. За завтраком все дружно отгородились от прошлого и живо обсуждали поведение Тарзана, клянчившего вкусняшки. Когда Мешков собрался уходить, Кошелева заявила, что поедет на службу. «Оно и к лучшему. Работа лечит», — шепнула Галина Матвеевна Олегу. По пути он говорил чепуху о погоде. Наталья снова замкнулась и неожиданно позвонила полковнику Артемову. «Когда похороны Пети?» — спросила она. Полковник крякнул и, как бы извиняясь, сказал: «В таких случаях сына родителям отдают. Мне бы что-то от него на память». «Я узнаю про награды», — пообещал Артемов. Прибыв на службу, Мешков и Кошелева расстались, как обычные коллеги.